Скарлетт была уверена, что Ред частенько подбрасывал ей заказчиков, так как был знаком со всеми богатыми янки и саквояжниками. Но когда она спрашивала его об этом, он неизменно все отрицал. Она прекрасно знала цену Рету и не доверяла ему. Но настроение у нее неизменно поднималось, когда он показывался из-за поворота тенистой дороги на своем большом вороном коне. А когда он перелезал в двуколку и отбирал у нее вожжи с какой-нибудь задиристой шуточкой, она словно расцветала и снова становилась юной хохотушкой, несмотря на все свои заботы и расплывавшуюся фигуру. Она могла болтать с ним о чем угодно, не скрывая причин, побудивших ее поступить так или иначе, или своего подлинного мнения по поводу тех или иных вещей. Болтать без умолку, не то что с Фрэнком или даже с Эшли, если уж быть до конца откровенной самой собой. Правда, когда она разговаривала с Эшли, возникало много такого, чего соображения чести не позволяли ей говорить. И эти невысказанные слова и мысли, естественно, влияли на ход беседы. Словом, приятно было иметь такого друга, как Ред, раз уж он по каким-то непонятным причинам решил вести себя с ней по-доброму. Даже очень приятно, ведь у нее в ту пору было так мало друзей. «Ред!» — с негодованием воскликнула она вскоре после ультиматума, который предъявил ей дядюшка Питер. «Почему в этом городе люди так подло относятся ко мне и так плохо обо мне говорят? Трудно даже сказать, о ком они говорят хуже, обо мне или о саквояжниках. Я никогда ни во что не вмешиваюсь и не делаю ничего плохого, и...» «Если вы ничего плохого не делаете, то лишь потому, что вам не предоставилось возможности». И, вероятно, люди смутно это понимают. «Да будьте же, наконец, серьезны! Они меня доводят до исступления! А ведь я всего-навсего хочу немного подзаработать и...» «Вы всего-навсего стараетесь быть не похожей на других женщин. И весьма преуспели в этом. А я уже говорил вам, что это грех, который не прощает ни одно общество. Посмей быть не похожим на других, и тебя предадут анафеме. Да уже одно то, что вы с таким успехом извлекаете прибыль из лесопилки, Скарлетт, является оскорблением для всех мужчин, не сумевших преуспеть. Запомните, место благовоспитанной женщины в доме, и она ничего не должна знать о грубом мире дельцов». «Но если бы я сидела дома, у меня уже давно не осталось бы крыши над головой». «Зато вы голодали бы гордо, как положено благородной даме». «Чепуха! Посмотрите на миссис Мэриуэзер. Она торгует пирогами, кормит ими янки, что много хуже, чем иметь лесопилку. А миссис Элсинг шьет и держит постояльцев. А Фенни расписывает фарфор, делает уродливейшие вещи, которые никому не нужны, но все их покупают, чтобы поддержать ее. А...» «Но вы упускаете из виду главное, моя кошечка. Эти дамы ведь не преуспели, а потому это не задевает легкоранимую гордость южных джентльменов, их родственников. Про них мужчины всегда могут сказать: бедные, милые дурочки, как они стараются. Ну ладно, сделаем вид, что они нам очень помогают. А кроме того, вышеупомянутые дамы не получают никакого удовольствия от своей работы. Они всем и каждому дают понять, что только и ждут, когда какой-нибудь мужчина избавит их от этого неженского бремени. Поэтому их все жалеют. А вы явно любите свою работу и явно не позволите никакому мужчине занять ваше место. Вот почему никто и не жалеет вас. И Атланта никогда вам этого не простит. Ведь так приятно жалеть людей». «О, Господи, хоть бы вы иногда бывали серьезны. А вы когда-нибудь слышали восточную поговорку: собаки лают, а караван идет? Так вот, пусть лают, Скарлетт. Боюсь, ничто не остановит ваш караван».